Откинувшись в кресле, мисс ополчения некоторое время размышляла. Ее глаза над шарфом сузились от интереса. Возможно, проекции, наконец задала она вопрос. Рыцарь покачал головой. Не думаю, Сауриал сказала, они из какого-то металла, и звук, когда она постучала молотом по кладке, был настоящий, звенело прямо как сталь, но металл был тускло-серый и невероятно тяжелый. Молот весил больше 250 фунтов. Даже опираясь на длинную рукоять, даже в моей броне, я едва удержал его, а она махала им как игрушечным. На самом деле, это было довольно пугающе. Эта девушка крутила чертовой штукой не глядя, точно капельмейстер. Итого, бугай определенно. А да, энергично кивнул парень. По ее словам, способна поднять более 2 тонн, и потому, что я видел, это не пустой треп. Полагаю, в этом отношении она по меньшей мере на одном уровне со Славой. Глаза взрослой женщины слегка расширились. В самом деле, переспросила она, получив от юноши утвердительный кивок, после чего задумчиво дописала еще что-то. Еще она крепкая, отметила Мисси. Как она нам рассказала, пули непробиваемые, и копы это подтвердили. Тут, вероятно, еще и броня повлияла, но не думаю, что она ей действительно нужна. Меч скорее всего может резать сталь как масло, как она выразилась. Как бы то ни было, оружие она создает так же, как броню, и говорит, что материал тот же, чем бы он ни был. Дала мне потрогать, и она была почти совершенно гладкой. Офицер Грекс сообщил, что видел, как Сауриал получила несколько попаданий винтовочными пулями калибра 7,62 мм, а их вокруг лежало множество. Но ни на ней, ни на броне ни царапины, сказал рыцарь. В дополнение ко всему, она еще и реально быстрая. Мисси тряхнула волосами в восхищенном удивлении. Вам следовало видеть, как она лазает, это было великолепно. Взлетела по стене того дома почти так же быстро, как могла бы пробежать по его крыше, и я видела, как она без проблем покрыла 12-футовый промежуток между зданиями, и ускорялась все время, пока мы ее видели. Такое впечатление, что она никогда раньше этого не пробовала и почему-то училась на ходу. Закончив с пометками, мисс ополчения проглядела записанное. Ладно, мы определенно имеем высокоуровневого бугая, не ниже 4. Также движок, 1 или выше. Умник 1 за усиленные чувства, хотя мы не знаем, насколько они усилены. И какая-то разновидность излома за манипуляции с материей. Если принять, что это на самом деле так, она сорвала банк, верно? Эгида впервые подал голос Софы в комнате отдыха стражей в нескольких футах. Женщина посмотрела на него и слабо кивнула. В этом кипе все не как у всех. Учти, она довольно заметная, заметила Виста. Я не уверена, что обладание всеми этими силами стоит того, чтобы обзавестись чешуей с хвостом и выглядеть так. И вы уверены, что она не дело 53, уточнила взрослая. Виста кивнула, разведя руками. Сказала, что без труда может вспомнить всю жизнь, да и татушки нет. Не думаю, что она лгала. Интересно то, что она, похоже, чувствует себя совершенно непринужденно и пребывает в ладу с собой, вставил Дин после паузы. Никакого смущения или застенчивости насчет своего вида. Движется тоже как если бы совершенно к этому привыкла, что заставляет предположить, что она такая уже некоторое время, но в этот раз я вообще впервые о ней услышал. Да, я не осведомлена, что кто-либо сталкивался с подобным описанием, задумалась мисс ополчения. Так что предположительно она либо недавно повторно триггернула и решила именно сейчас начать жизнь кипа, или что, они посмотрели друг на друга. А вы уверены, что она сама не была какой-то проекцией, высказал предположение стояк с зачарованным видом. Рыцарь повернулся к коллеге, откинувшемуся на спинку софы, сняв шлем. Нет, не думаю, ответил он, поразмыслив. Она движется совершенно естественно, все мускулы под чешуей кажутся настоящими. Я видел, как она несколько раз сглатывала и совершенно определенно дышала. Глаз не видел, но все остальное выглядит вполне реальным. Итак, у нас тут сверхчеловечески сильная девушка-ящер, способная бежать со скоростью автомобиля и голыми руками бросаться машинами, не упоминая о создании мечей, при ее силе вполне способных развалить кого-нибудь пополам, которая бегает по крышам даунтауна. Слегка саркастично подвел итог Деннис. Замечательно. Звучит так, как будто все действительно безопасно. Рыцарь с легкой улыбкой кивнул, а мисси захихикала. Может, она пришелец, предположил с ухмылкой Кейп, останавливающий время. Или какая-нибудь демонесса-воительница, явившаяся сюда из ада, чтобы собрать душ на завтрак. «Деннис, ей нравится вяленая говядина, не души», — вздохнула Мисси. «Она мне предлагала». Рыцарь усмехнулся. «Похоже, она зашла в магазин и купила ее. Зрелище должно было быть то еще», — хмыкнул он. Стояк сразу расхохотался, мотая головой. «Думаю, она мне уже нравится. У нее извращенное чувство юмора, прямо как у тебя», — подтвердила Виста, снова вызвав у него улыбку. «Эй, может это значит, что эти странные истории в интернете о меняющих форму ящерицах, которые управляют миром, правда?» — добавил, усмехаясь рыжий. «Ну знаете, из тех, которые годами распространяет тот странный мужик из Британии, как там его имя, Дэвид Айк. Может, она одна из них, но не может менять форму и просто бегает где попало». Виста одарила его печальным взором и покачала головой, вызвав у парня ухмылку. Дин и мисс ополчения обменялись взглядами. Эгида погрузился в мысли. «Знаете, если она оборотень, это объясняет, почему никто до сих пор не видел бродящую по округе девушку-ящера», — протянул он, отчего стояк уставился на него. «Я же пошутил», — взвыл пацан. «Теперь ты думаешь, что она действительно меняющая форму 6,5-футовая ящерица? Теперь ты скажешь, что она собирается подменить одного из нас во имя нового мирового порядка?» Он сузил глаза, подозрительно уставившись на коллегу, затем оглядел остальных. «А может, уже подменила?» Обойдя соратника, парень в упор вперился тяжелым взглядом ему в маску, затем протянул руку и ткнул ему в лоб несколько раз. В ответ Агида оттолкнул палец. «И ты под всем этим инопланетный ящер?» — вопросил он исполненным подозрений голосом. Губы, впрочем, при этом дергались. «Прекрати корчить из себя идиота, Деннис», — буркнул старший страж. «Я не это имел в виду, и ты это знаешь». Второй подросток усмехнулся и отступил назад, пока Виста и рыцарь загибались от смеха. Даже мисс ополчения улыбалась под маской. «Просто проявляю осторожность», — ответил он. «С этими ящерами-пришельцами никогда нельзя быть уверенным». Осмотрев друга со всех сторон, парень покачал головой. «Нет хвоста. Хм, думаю, я могу тебе верить. Пока что. Ох, просто отвали и сядь на место, хорошо?» — проворчал Эгида, на что Деннис рассмеялся, дал 5 ответившему рыцарю, затем отошел и уселся рядом с Китвином. Технарь тихо слушал, поигрывая одним из своих лазерных пистолетов. Тот улыбнулся, но ничего не сказал. «Вернемся к делу, пожалуйста», — попросила мисс ополчения веселым голосом. Стояк немедленно сделал совершенно бесстрастное лицо, отчего мисси снова закатилась. Взрослая женщина терпеливо подождала, пока они успокоятся. «Предположение Эгиды, по-моему, стоит обдумать. Это может объяснить отсутствие каких-либо сообщений о Сауриал до прошлой ночи, если считать, что она не вышла в костюме сразу после Триггера, что, на мой взгляд, маловероятно, она еще кое-что пометила. Так что, мы имеем бугая, движка умника, излома и теперь еще и оборотня. Это весьма универсальный и очень необычный набор сил, даже если большая их часть низких рангов. Ранг оборотня должен быть довольно высоким, чтобы она могла переключаться между этой формой и обычной человеческой», — с интересом отметил рыцарь, на что женщина кивнула. «Это похоже на полную трансформацию, кости, кожа, все, не просто косметика». «Верно», — вздохнула мисс ополчения. «Хотела бы я с ней поговорить и привести на тест сил. Она сказала, что не заинтересована ни в присоединении к стражам, ни в приходе сюда», — пожал юноша плечами. «Как я уже говорил, она была искренней, пусть и не враждебной, просто не заинтересована в этом». «Ладно, хотя жаль. Надеюсь, она понимает, как все это опасно для независимого героя, особенно в этом городе». «Она сказала, что читала статистику и понимает это», — указала Мисси. «Я рассказала ей о правилах и предложила переслать ей еще кое-какую информацию о том, что кипы должны знать. Все, кроме рыцаря, были удивлены». «И почему тогда ты об этом упомянула?» — полюбопытствовала мисс ополчения. «Это кажется неожиданным для первой встречи, и я несколько удивлена, что именно ты подняла эту тему». «Ну, отчасти это было из-за ее реакции, когда Дин упомянул, что кто-нибудь может навредить ее семье, чтобы добраться до нее», — протянула девочка. «Она здорово разозлилась. Ненадолго и не на нас, но была некоторое время просто жуткой. Я подумала, что должна ей объяснить, и чтобы она перестала волноваться, а она точно волновалась, и еще, чтобы узнала до того, как влипнет в ситуацию, где так и получится». Кивнув, Кейп в военной форме одарила девочку выражением легкого одобрения на лице. «К тому же, думаю, она мне нравится», — добавила Мисси с улыбкой. «Нам нужно больше кейпов девочек. Слишком много парней», — она неодобрительно окинула взглядом товарищей по команде, заставив Денниса изобразить боль разочарования, а Кит Вина, по-прежнему безмолвно следящего за разговором, пусть и зарывшись по локоть в свое оружие, сосредоточившись на чем-то сложном, хмыкнуть. С легким смешком мисс ополчения закрыла блокнот и положила поверх него ручку, после чего откинулась на стуле, положив руки на стол. «Отлично! Хорошая работа оба, как по встрече с новым кейпом, так и по докладу. Вы отметили много полезных деталей, и ваши предположения стоило услышать. Я их записала и передам наверх. Если есть еще мысли, дайте знать». Женщина поднялась, собираясь уходить. Рыцарь слегка обеспокоенно прочистил горло. «Есть еще что-то добавить?» — уточнила она, уже было потянувшись за блокнотом и ручкой. «Ну, может быть», — протянул он с некоторой неохотой. «Обычно я не упоминаю о чем-то настолько личном, но я не уверен, что это вообще что-то значит. Ну или по крайней мере что-то плохое». Женщина снова села и открыла блокнот, подвигая его продолжить. «Что-то очень странное творилось с ее эмоциональным фоном», — продолжил юноша после короткой, но очевидной внутренней борьбы. «Это сложно описать. Я не могу читать ее так хорошо, как большинство людей. Ее эмоции кажутся приглушенными, ну или вроде как на другой частоте». Он беспомощно слегка пожал плечами. «Не могу объяснить точнее, простите. Если она настолько изменяется, возможно, ее мозг иной настолько, чтобы сбить с нарезки твои силы», — впервые подал голос Кит Вин, подняв взгляд от своей пушки. Все обернулись к нему, затем к явно задумавшемуся рыцарю. «Возможно, не знаю, но понял достаточно, чтобы распознать некоторые детали. Во-первых, в какой-то момент она внезапно разъярилась, без явной причины, но, как я уже говорил, это не было направлено на нас. Впрочем, это не отразилось ни в голосе, ни в языке тела, что впечатляет. Очень быстро успокоилась, но была все еще зла, когда уходила. Собственно, я думаю, что она ушла именно потому, что была зла. До этого момента, не считая раза, когда я упомянул, что ее семья тоже рискует, а это ощущалось ужасно, она была спокойна и очевидно счастлива. Это было немного странно. Может, вы сказали что-то, что ее разозлило?» — поинтересовался Эгида. Рыцарь помотал головой. «Не думаю. Она была вся такая дружелюбная и шутила, а затем ни с того ни с сего возникла слабая волна серьезного гнева. Не представляю, за что она зацепилась, но я чуть не шагнул назад, так это было неожиданно». Добавив пометок на новой странице, мисс ополчения медленно кивнула. «Это имеет некоторое значение. К счастью, Сауриал не нестабильно эмоционально, с ее способностями это было бы скверное сочетание. Не вполне уверен, но не думаю, что это так», — дернул плечом рыцарь. «Думаю, для этого была рациональная причина, хотя понятия не имею какая». «Ладно, а что во-вторых?» Женщина закончила писать и посмотрела на него. «А действительно странно то, что я думаю, что зафиксировал два различных отчетливых потока эмоций от нее, в одно и то же время. Один был очень слабый и почему-то оставил впечатление чего-то очень старого и очень спокойного, хотя когда я коснулся ее семьи, оно внезапно сильно заволновалось всего на мгновение». Он содрогнулся. «Может, мне показалось, я же уже говорил, что ее действительно сложно читать, и это может быть причиной». Но юноша беспомощно развел руками. «Не понимаю, что это значит, даже если есть на самом деле, но думаю, вам следует знать». «Спасибо, рыцарь», — отозвалась женщина, заканчивая записи с несколько обеспокоенным выражением на видимой верхней части лица. «Должна сказать, я тоже не знаю, что это может значить. Возможно, ты прав, и это всего лишь побочный эффект от того, чем она сопротивлялась твоей силе, но знать об этом стоит». Оглядев пару, она поинтересовалась. «Что-то еще?» Дин и мисси дружно покачали головами. «Окей», — и мисс ополчения в последний раз закрыла блокнот. «А что нам делать, если встретим ее снова?» — поинтересовалась Виста. Старший кейп постучала ручкой по столу, обдумывая ответ. «На настоящий момент продолжайте в том же духе, хотя я предлагаю не упоминать снова о ее семье. Будьте дружелюбны, не начинайте никаких столкновений. Мы не имеем никакого представления о том, на что она способна на самом деле, а это одна из тех вещей, которые могут стоить вам жизни. Пока что она просто, вероятно, невраждебная независимая героиня, и пока ничего не изменится, мы будем вести себя цивилизованно и надеяться, что она ответит взаимностью. Они в унисон кивнули. Повернув голову к остальным стражам, женщина добавила: «Тоже относится и к остальным. Не провоцируйте Сауриал, если встретите, будьте вежливы и дружелюбны», и продолжила, пригвоздив взглядом стояка: «И, пожалуйста, без розыгрышей на тему плотоядной сверхсильной девушки-ящерицы». Тот слегка разочарованно отреагировал: «Хотите сказать, инопланетных ящеров, прибывших, чтобы захватить мир», заставив женщину тихонько вздохнуть. Парень ухмыльнулся, намеренно проигнорировав его, на что рыжий повернулся к стоящему рядом Китвину, который пожал плечами. Она обратила внимание на Висту: «Если она выйдет с тобой на контакт, можешь, как и предлагала, передать несекретную информацию. Было бы неплохо осторожно подкинуть идею о вступлении в стражи, если думаешь, что она будет восприимчива, но не переборщи». Светловолосая девочка кивнула с легкой улыбкой. «Хорошо», удовлетворенная, она поднялась, снова смерила взглядом стояка, покачала в отчаянии головой и вышла. Тот проводил ее взглядом с легкой усмешкой. «Знаете, на самом деле, она действительно ценит усилия, которые я трачу на то, чтобы разрядить атмосферу и поднять моральный дух». Его комментарий заставил Эгиду недоверчиво фыркнуть, а Мисси захихикала. «Честно». Последовавший за этим спор продолжался некоторое время. Нажав кнопку рядом с бронированной дверью, Ханна дождалась, пока та бипнет и откроется. «Входи», — раздался изнутри голос Колина Уоллиса. Женщина вошла и обнаружила технаря за верстаком, более или менее обычное его положение, когда оружейник не был на улицах и не спал, чем старался заниматься как можно меньше. Что было необычно, так это то, что он не работал над полуразобранным прибором, а вместо этого пялился, затерявшись в мыслях, на большой монитор с несколькими изображениями. Ханна с любопытством взглянула. Монитор показывал пару какой-то разновидности кандалов на руках кого-то, кто с учетом увиденной татуировки вероятно был членом Империи 88. «Я принесла заметки по докладу о контакте с новым кипом по имени Сауриал», — сказала она. «Знаешь, вот чем тебе действительно стоило заняться, ты же в команде». Последняя фраза вышла с долей суровости. Не отрываясь от экрана, мужчина рассеянно кивнул. «Ханна, ты куда лучше меня обращаешься с людьми, и я уверен, что ты проделала прекрасную работу». «Спасибо», — он наклонился, изучая одно из изображений, которое увеличил на весь экран, затем что-то пробормотал про себя. Женщина тихо вздохнула, качая головой в любящем негодовании. «Блестящий человек, но воплощает на практике концепцию одностороннего развития, не говоря о том, что считает, будто социальные навыки имеют отношение к кому угодно, но не к нему. Что изучаешь?» — спросила она, зная, что не добьется от своего начальника большой пользы, пока тот не будет удовлетворен тем, во что сейчас закопался. «Что-то невозможное», — проворчал мужчина, увеличивая другое изображение и поворачивая его, прежде чем переключиться на третье. Это была плоская полоса того же серого металла, чуть более 14 дюймов в длину и дюйм в ширину, если верить расположенной рядом линейке. «По-моему, это пара кандалов и полоска металла», — заметила Ханна, подтягивая запасной стул и устраиваясь на нем, рассматривая изображение. «Они вовсе не невозможны, я видела кандалы и раньше», — женщина улыбнулась под шарфом, зная, что Колин не поймет шутку полностью, но не обращая внимания. Покосившись на нее, тот вернулся к изучению монитора, пока не откинулся с раздраженным выражением. «Это действительно кандалы и полоса металла, использованная как шина. Их функционирование не является невозможным, даже совместное. Дело в том, из чего они, и из чего они», — полюбопытствовала Ханна. «Не имею ни малейшего представления», — кисло отозвался технарь. Женщина осмотрела его, затем экран. «Серьезно? Да. Час назад меня вызвали в участок полиции Даунтауна для технической консультации. У них было 6 заключенных, задержанных по обвинению в ограблении новым кипом, назвавшимся Сауриал, которая заковала их в эти наручники и еще обработала в соответствии с основами первой помощи сломанную руку и несколько сломанных пальцев. Была использована металлическая шина. Им потребовалась помощь, поскольку не получалось снять наручники. Болторезы не смогли совершенно ничего, даже царапины не оставили, как и алмазный дисковый резак. Они были готовы применить ацетиленовую горелку, но, к счастью, я прибыл раньше и проверил материал. Что бы это ни было, это одновременно превосходный изолятор электричества и тепловой сверхпроводник. Использование горелки было бы очень опасно, заключенные получили бы сильные ожоги. Мужчина вздохнул. Ханна терпеливо ждала, пребывая в хорошем настроении и гадая, когда он все успел. Не стоит упоминать, что это все равно не сработало бы. Я попробовал на шине, никакого полезного эффекта. Она даже не покраснела, когда нагрелась до температуры, легко плавящей сталь. Я попробовал все, до чего додумался с наличным оборудованием, никакого эффекта. В дополнение ко всему, чем бы этот материал ни был, у него почти отсутствует коэффициент трения, а плотность невероятно высока. Примерно 71,67 грамма на кубический сантиметр, примерно в 3 раза плотнее большинства элементов периодической системы. Такого элемента не существует. А если бы существовал, был бы глубоко в трансурановом ряду и, вероятно, имел период полураспада в октосекунды, не говоря о том, что получить его было бы возможно, только заимев для начала сверхновую третьего поколения. Он вскинул руки в отвращении, чуть не сбив лежащий рядом с клавиатурой шлем. Как я и сказал, невозможно. Ты принес его, чтобы изучить? Поинтересовалась Ханна. И если на то пошло, как они сняли кандалы, или заключенные до сих пор закованы? Приблизительно через 18 минут после того, как я прибыл, все кандалы, шина и использованные на заключенных бинты пропали, нахмурился оружейник, отчего у женщины расширились глаза. Проекция? Недоверчиво спросила она. Колин помотал головой. Нет, определенно нет, или она совершенно не похожа ни на что в архивах. Чертовы штуки обладали реальными, измеряемыми, не противоречащими науке свойствами. По большей части невозможными, но настоящими. Еще некоторое время удрученно посверлив экран взглядом, мужчина внезапно изменился в лице, брови медленно поехали вверх. Он повернулся к Ханне. Та с усмешкой подала ему блокнот. «Долго до тебя доходило», — рассмеялась она, пока мужчина переворачивал страницы, разбирая ее элегантный почерк с легкостью давнего знакомого. «Очень интересно», — протянул Колин, очень внимательно читая раздел заметок о способности Сауриал к созданию оружия, и дает больше вопросов, чем ответов. Еще через несколько минут он вернул записи с благодарным кивком. Это не отвечает на вопрос, что это за материал, но объясняет, откуда он берется. Ну или по крайней мере, кто его создает. Замечательно оглянувшись на монитор, он снова изучил изображение. Сформировано прямо на месте, специально для конкретной функции, подумал он вслух. Очень эффективная сила. Интересно, каковы пределы? Узнаю этот взгляд, рассмеялась Ханна. Думаешь о том, что ты мог бы сделать с такой штукой, будь она достаточно долго стабильной, верно? Колин медленно кивнул, все еще весь в мыслях. Это был бы идеальный материал для внешней брони, за единственным исключением тепловой сверхпроводимости, рассеянно отозвался он. Но даже это можно использовать. Интересно, насколько он прочный на самом деле, и добавил, оглянувшись на подругу. Достаточно ли прочный, чтобы сделать оружие, которая подействует на губителя. Мисс ополчения уставилась на него на несколько секунд, затем присоединилась к изучению экрана. В ее голове роились дикие домыслы. Четверг, 27 января 2011 г. Сн-господня, какое-то унылое выражение потрясения со стороны Денни заставило Тейлор оторваться от учебника истории, который девушка взялась, не вставая с софы, сразу как перекусила, и посмотреть отца, пялящегося на письмо в руке. Почта пришла утром, и она по-быстрому ее просмотрела и, не увидев ничего, что, по ее мнению, в принципе могло бы шокировать, оставила на кухонном столе. Мистер Эберт все еще стоял в наполовину снятой куртке, но, похоже, полностью забыл о данном обстоятельстве, настолько его зацепила пачка бумаг в руках, на которую старший Эберт уставился квадратными глазами. Несколько сбитая с толку дочь смотрела, как он быстро перебирает их, затем читает какую-то страницу более внимательно, после чего падает в свое кресло и бессмысленно смотрит на нее. Папа, осторожно поинтересовалась девушка, ты в порядке? Тот, не меняя выражения, кивнул, затем несколько раз моргнул. Подняв руку с письмом, он снова посмотрел на первую страницу, затем принялся очень изобретательно ругаться, пока не кончилось дыхание. Тейлор в уме отмечала наиболее понравившиеся выражения, а Варга над ними ржал. Наконец Динни закончил показательную программу, уронил письмо на колени и просто затряс головой. Вскоре он закончил снимать куртку и перекинул ее через подлокотник с отсутствующим выражением на лице. Школа сделала предложение о полном и окончательном возмещении любых претензий, которые мы к ним имеем, сообщил отец девушки, возвращаясь из неведомого далека. «Я должен проверить все у юриста Союза, но на первый взгляд условия разумные». Снова посмотрев на письмо, он сглотнул и улыбнулся. «Они, должно быть, сильно жаждут развязаться с этим, как и мы». Положив книгу и усевшись, девушка с любопытством посмотрела на отца. «В общем, они предложили денег, чтобы заткнуть нас, а да, в самом деле, и много». Мужчина диковато рассмеялся. «Ну, если ты Билл Гейтс, то нет, а если взять нас, очень хорошая сделка». Девушка встала и подошла, смотря на письмо, которое отец ей протянул. На середине страницы ее глаза распахнулись. «65 тысяч долларов, милая, ты потеряла нолик», — хохотнул отец после удивленной паузы. «Тейлор выпала в осадок. 600», — прошептали ее губы. «Ага, и еще 50 тысяч», — помотал головой Докер в изумленном шоке. «Это почти вдвое больше, чем я полагал возможным». Девушка без движения осела на пол, неверяще уставившись на отца, что-то обдумывавшего со странной улыбкой. «После всяких налогов и прочего, без чего тут не обойдется, на счет должно упасть примерно полмиллиона долларов». Девушка почувствовала слабость. «Полмиллиона долларов, это примерно возмещает все страдания, не так ли?» – заметил мужчина. Тейлор воззрилась на него, помотала головой, затем взлетела на ноги, притянула папу к себе и закружила его, после чего сжала в объятиях. «Нет, на самом деле ни капли, учитывая, что я чуть не потеряла тебя или умерла, но за удар в зубы от Софии достаточно», — ухмыльнулась она. «Если люди готовы платить такие деньжищи, она может врезать мне снова». Мелькнувшее на лице задумчивое выражение почти сразу сменилось озорным. «Эй, а может, это такая профессия, получать в зубы за деньги? Я так могу». Обняв свою девочку, Динни посмотрел вниз на несколько разделяющих их дюймов и с легким вздохом улыбнулся. «Нет, милая, не думаю, что это прокатит. И даже если так, наверняка против подобного все равно есть закон». Отпустив Тейлор, он поднял упавшее на пол письмо и снова пробежался по страницам. «Выглядит все по чести. Думаю, тут приложил руку Алан. Бедолага. Завтра прихвачу бумаги, чтобы посмотрел юрист, пока ты будешь в Аркадии на тестах, и заберу, когда они закончатся. Принимая, что там нет лазеек, смогу подписать и закинуть в школьный совет Уинслоу по дороге. Деньги будут в банке в понедельник». Мужчина поднял глаза на дочь. «Или ты считаешь, что мне следует упереться и требовать больше? Если они настолько в отчаянии, то могут быть открыты для переговоров». Его улыбка была зубастей, чем у Сауриал. Тейлор с широкой улыбкой рассмеялась. «Не, пап, не нужно жадничать. Думаю, этого хватит». Она оглядела комнату. «Мы сможем привести в порядок это местечко, и вообще все, а с большими деньгами это будет сделать проще», — указал отец. Девушка застыла и посмотрела на него. Повисла пауза. Потом она тряхнула головой. «Я не хочу переезжать, это мой дом, это мамин дом». Положив письмо на кресло, Динни с гордой улыбкой сжал ее в объятиях. «Так и есть, милая, очень правильная позиция. Хорошо, мы все здесь починим, это многого не потребует. И я могу разорить нас на машину поновее, хотя не меньше половины отправится в твой фонд на колледж». Девушка застыла, пораженная. «Тейлор, это твои деньги. Это возмещение за все, через что ты прошла. Я не собираюсь уменьшать вклад в семейные фонды, но они твои». Он улыбался, глядя, как дочь уставилась на него, затем медленно кивнула. «А теперь, полагаю, тебе стоит пойти и провести последнюю проверку, пока я позвоню Антонии и договорюсь первым делом с утра встретиться, чтобы она взглянула на это, лады». Тейлор все еще ошеломленно кивнула и поднялась к своему компьютеру и книгам. Голова у нее кружилась, а улыбка на лице, похоже, приклеилась навсегда. Глава 14. Тесты и встречи. Глядя на неожиданно изящное здание, Тейлор пыталась успокоиться. «Все пройдет гладко, мозг», — ободряюще твердил Варга, на что девушка кивнула, несмотря на окаменелость. По сравнению с происходящим, оказаться лицом к лицу с дюжиной идиотов с автоматами было бы весьма положительным и успокаивающим событием. Ей следовало бы убраться и выбрать момент попозже, чтобы пройти через это. Динни сжал ее руку, поднимая настроение и, когда дочь обернулась, улыбнулся ей в распахнутые глаза. «Дорогая, я знаю, что ты это можешь, и уверен, что твой аномальный дружок только что сказал тебе то же самое. Просто успокойся, подойди и возьми тесты, расправься с ними, уж я-то знаю, что ты это сделаешь, и папа заберет тебя через пару часиков. А потом, если захочешь, мы устроим себе небольшой банкет». Отец тоже посмотрел в сторону школы. «Определенно, она выглядит куда чище и безопаснее Уинслоу. Хороший знак». Сделав глубокий вдох, Тейлор решительно кивнула, нервничая сильнее, чем разгуливая перед всем честным народом в облике Сауриал. Впустив в кровь частицу уверенности своего второго «я», она усилием воли расслабилась насколько смогла, чувствуя, как замедляется бешеный стук пульса. «Это просто тест», — пробормотала девушка себе под нос. «Никакого давления», — Динни хмыкнул. «Точно. Иди и покажи, насколько ты умна. Заставь нас всех гордиться». Тейлор испустила протяжный вздох, затем в последний раз кивнула, быстро перегнувшись и клюнув отца в щеку. «Спасибо, пап, увидимся». Открыв дверь, девушка выскользнула из машины. Когда она дернулась чересчур резво, то с инстинктивной легкостью использовала для баланса хвост, даже не обратив на это внимания, убедилась, что все нужные документы в маленьком рюкзаке при ней, и закрыла дверь. Отец следил, как она прошла в школу сквозь толпу подростков. Кое-кто посмотрел на новенькую, перекинулся парой слов с другими и вернулся к своим делам. Добравшись до парадного крыльца, дочь оглянулась через плечо, помахала и зашла внутрь, слушая, как Эберт-старший заводит машину и отъезжает. Войдя, Тейлор огляделась, вскинув под впечатлением бровь. Здесь не было ничего от замызганного, да и вообще заюзанного вида Уинслоу. Никаких граффити или знаков банд, ни одного угрюмого юнца, болтающегося в угрожающе выглядящей компании. И что важнее, здесь не было сучьего трия. Улыбнувшись про себя, девушка попробовала разобраться, куда ей дальше. «Простите», — Тейлор поймала взгляд рослой и симпатичной брюнетки с короткой стрижкой где-то на год старше в дорогой на вид одежде. Та остановилась и, повернувшись, обозрела новенькую с головы до ног. Пробежавшись по одежде опытным взглядом, Тейлор его уловила, а сама девушка, похоже, даже не заметила. Пытаясь произвести хорошее впечатление, Эберт надела созданные Варгой копии миленьких брючек с шелковым верхом, свободным, но не чересчур, хороших качественных кроссовок и скромной курточки поверх. Холод чувствовался не настолько сильно, как раньше, так что пальто не требовалось, но так было куда убрать телефоны. По мнению Тейлор, выглядела она модно, но без показухи, а главное, это полностью ломало прежний стиль, выработанный в результате отчаянных попыток слиться с фоном. «Привет», — откликнулась девушка. «Новенькая, не припомню, чтобы видела тебя здесь раньше». Она подала руку с хорошим маникюром. «Яманди, потерялась? А где офис школьного секретаря?» Тейлор пожала руку и сверилась с документами, вытащив их из соскочившего с плеча рюкзака. «Мне надо сдать несколько вступительных тестов, перевожусь из Уинслоу». Мэнди деликатно сморщила носик. «Уинслоу, там действительно так плохо, как я слышала. Скорее даже хуже», — мрачно ответила Тейлор. «Бурлящая помойка подонков. Такое местечко, если его похоронить под тысячей тонн сырого дерьма, только лучше станет. Настолько плохо, что губитель от одного вида вывернет. Говорят, что...» Мэнди, хихикая, вскинула руку. «Я поняла, тебе там не нравится». Ухмыльнувшись, Тейлор мотнула головой. «Не слишком. Я покажу, куда тебе», — предложила девушка, разворачиваясь. «Пошли». Тейлор двинулась следом, слушая рассказ Мэнди о разных частях школы. «Кафетерий», — ткнула рукой брюнеточка, когда они проходили. «Еда, вообще-то, вполне приличная. Я обычно здесь и питаюсь». «В Уинслоу приходилось носить еду с собой», — заметила Тейлор. «Помимо прочего, я бы наверняка слегла с дизентерией, если бы прикоснулась к той дряни, которую они выдают за съестное. Это не говоря о компании. Как бы себе на уме, а?» С явным интересом улыбнулась Мэнди. «Ну, можно и так сказать. Честно говоря, еще к тому же как бы в банде и как бы вонючие», — рассмеялась Тейлор. «За последний год я там видела только 3 случая поножовщины, но не уверена, что потом замыли всю кровь». Мэнди застыла, уставившись в ужасе на Эберт. «Господи», — слабо выдавила она. «Шутишь?» «Ага», — хихикнула Тейлор, любуясь, как собеседница смотрит, вскинув руку к губам. «Поножовщин было только 2. В 3-м случае использовали бейсбольную биту». Изумленно вздохнув, Мэнди потрясла головой, явно не веря в слова попутчицы. Поскольку все было чистой правдой, Тейлор пробила на хихи. Продолжив путь, девушки вскоре достигли крыла школьной администрации. «Ну, Тейлор, тебе сюда», — сообщила Мэнди. «А черт, надо бежать или я опоздаю на занятия», — Юная девушка махнула и почти бегом понеслась прочь. «Мнится мне, она достойная личность», — одобрительно заметил Варга. «Да, думаю, пока что она мне нравится», — согласилась Тейлор. «Это ведь хороший знак встретить симпатичного человека в самом начале, как думаешь?» «Полагаю, да. Теперь же давай разберемся с тестами». Предложение было здравым, так что она двинулась к двери в конце коридора и решительно постучала. «Войдите». Довольно громко отозвался голос по ту сторону двери. Эберт открыла и заглянула внутрь. «Не стойте там, юная леди, заходите и закройте дверь, а то выпустите все тепло», добродушно продолжил голос женщины в возрасте с четким калифорнийским акцентом. Последовав инструкциям, девушка оказалась напротив рабочего стола с компьютером на одном конце и тремя выстроившимися рядком телефонами на другом. Оставшееся пространство было заполнено бумагами, на вид вроде как разложенными по какой-то системе, хотя беглый взгляд не помог понять какой. Неожиданно низенькая, хотя и с чрезвычайно цветущим видом женщина не моложе 60 улыбнулась ей из-за стола. «Итак, чем я могу нынче помочь, милая?» Охотно поинтересовалась она. «Я тебя не узнаю. Новенькая, верно? Несколько поздновато начинаешь год, ну или быть может рановато». Улыбнувшись этому словесному шквалу, Тейлор протянула письмо о переводе. «Я Тейлор Эберт, пришла для сдачи некоторых тестов на поступление и распределение», — перевела Сизу Инслоу. «Эберт, Эберт, помню это имя», — пробормотала женщина, зарывшись в бумаге, откуда почти сразу вынырнула с папкой. «Ага, вот ты где, посмотрим. Да, похоже, все в порядке. Ты сдаешь тесты миссис Адиль в кабинете 906. Вот карта школы и пропуск в кафетерий. Первый этап будет с 9 до 12, второй с часу до 3. Она с широкой улыбкой посмотрела поверх папки. «Долгий день, но, надеюсь, успешный. Здесь твои оценки из средней школы, ты была исключительно хороша. И как ты, бога ради, умудрилась вляпаться в Уинслоу?» «Ну, ошиблась, бывает», — признала Тейлор, не желая вдаваться в детали. Секретарь сочувственно кивнула. «Слышала, были проблемы, милая. Надеюсь, ты сможешь оставить все позади и наслаждаться жизнью здесь». Она бросила взгляд на часы. «А теперь беги, тебе надо быть на месте через 12 минут, а это другой конец школы. Времени достаточно, если не зевать». Женщина подала Тейлор конверт с какими-то документами. «Передай, пожалуйста, миссис Адиль, когда доберешься. Не забудь пропуск и карту», — он и тоже перешли из рук в руки. «Я отметила для тебя на карте нужную комнату». Тейлор, под впечатлением от эффективности пожилой дамы, с улыбкой приняла снаряжение и кивнула, убрав все, кроме карты. «Большое спасибо, миссис, зови меня Мег, милая, так все делают. Теперь иди, пока не опоздала». Меган замахала на нее руками. «Давай, давай, беги, мне нужно работать». Тейлор тихонько рассмеялась и в легком ошеломлении покинула комнату. Было совершенно очевидно, что Мег обожает свою работу и является несколько уникальной личностью. Выйдя, девушка медленно побрела вперед, рассматривая карту, пока не разобралась, где находится, затем прикинула в уме подходящий маршрут до места назначения. Довольная, она перешла на быстрый шаг. Шаги отдавались в опустевших коридорах. Добравшись до кабинета 906 как раз к 9, Эберт постучала в дверь, затем открыла и натолкнулась на взгляд поверх книги от хорошо выглядящей женщины явно средневосточного происхождения. «Миссис Адиль», — обратилась она. Женщина с легкой улыбкой кивнула. «А ты, полагаю, должна быть Тейлор Эберт?» «Так и есть. Заходи, Тейлор, садись». Вскоре она уже сидела за одной из парт в пустом классе. Из-за хвоста ей было несколько неудобно, хотя и не слишком. Пока Тейлор примащивалась на стул, он стукнулся о другую парту, так что та довольно громко проехала по полу. Впрочем, учительница это проигнорировала, отчего девушка улыбнулась, смеясь над собой. Техника покрова по-прежнему прекрасно работала. Сейчас, спустя 3 недели после его обретения, Эберт настолько привыкла к хвосту, что уже почти не задумывалась на эту тему, хотя и не испытывала по-прежнему энтузиазма при мысли, что люди о нем узнают. Впрочем, настоящей причиной была скорее возможность навлечь проблемы на отца, нежели другие соображения. Когда миссис Адиль прочистила горло, девушка отбросила эти размышления и уселась прямо, внимательно ожидая продолжения. «Ну хорошо, Тейлор, процедура предельно проста. Я буду давать тебе подборки письменных тестов, чтобы оценить твою успеваемость по академической шкале, которую мы используем, чтобы определить твой уровень в системе классов здесь в Аркадии, а также любые дополнительные корректирующие или дополнительные занятия, которые могут тебе понадобиться. На каждый тест отводится по полчаса, между ними 5-минутный перерыв. Если заканчиваешь раньше, можешь выбирать, или сразу перейти к следующему, или вместо этого взять перерыв побольше. Там в углу несколько бутылок с водой, но если тебе понадобится в уборную, боюсь, мне придется сопровождать тебя туда и обратно, с извиняющимся видом продолжила женщина. Это стандартные меры против списывания, хотя должна сказать, что не имею никаких причин подозревать тебя в использовании шпаргалок или наличии такого желания. Просто мы обязаны следовать процедуре. Все в порядке, миссис Адиль, я понимаю, улыбнулась в ответ Тейлор. Хорошо. Итак, первый тест по элементарной математике. Учительница протянула запечатанный конверт и свежезаточенный карандаш. Можешь открыть и начинать. Запустив таймер на столе, женщина снова села и достала книгу. Не обращая на меня внимания, я просто здесь почитаю. Если что-то понадобится, просто скажи, и мы прервем отсчет. Кивнув, Тейлор провела пальцем под клапаном, достав листок с тестом и несколько бланков. Внимательно прочитав вложенную инструкцию, Споров писала имя наверху бланка в указанном месте. Вскоре она погрузилась в обширный раздел, делая работу как можно аккуратнее. Время пролетело удивительно быстро. С элементарной математикой Тейлор разобралась всего за 10 минут. Она провозилась так долго лишь потому, что желала совершенно точно убедиться, что не сделала ни одной глупой ошибки. Решив управиться как можно быстрее, девушка справилась со следующим, продвинутой математикой, затем следующей, алгеброй, все в течение первого часа. Протягивая с одобрительным кивком следующий конверт, миссис Адиль выглядела одновременно довольной и слегка впечатленной. «Превосходно, милая, но не перенапрягайся. Возьми перерыв, сейчас и потом. Я в порядке, спасибо», миссис Адиль, заверила Эберт женщину, открывая тест на вычисление и проглядывая инструкции, оказавшиеся такими же, как и в предыдущем. Вскоре она зарылась в довольно сложное уравнение, задумчиво постукивая карандашом по носу. Этот тест занял все полчаса, зато Тейлор была совершенно уверена, что все сделала правильно. Сделав короткий перерыв, девушка потянулась, взяла бутылку с водой и наполовину осушила. Миссис Адиль проверяла тесты с соответствующими ключами на листочках. Лоб учительницы рассекла легкая складка сосредоточенности. «Как я и полагал, ты прекрасно справляешься, мозг», — подбодрил ее Варга. «Ну так это все математика, один из моих любимых предметов», — вздохнула она в ответ. «Я о ней не очень-то и беспокоилась. Дальше пойдут география и история, вот там-то все и покатится». «Ты истратила неделю, изучая сей предметы почти по 12 часов в сутки, так что я бы не ждал серьезных проблем», — фыркнул демон. «Подскажешь ответы, если я забуду?» — попросила юная мозг. «Ежели настаиваешь, да. Однако я бы предположил, что сие испытание твоих знаний и навыков, но не моих», — в тоне друга звучал мягкий упрек, отчего девушка про себя улыбнулась. «Знаю. Просто проверка. Разумеется, мозг. Разумеется», демон снова испустил смешок. Сообщив учителю, что закончила, Тейлор получила следующий конверт с элементарной химией. Эта часть прошла гладко, хотя сначала возникла проблема с переводом молей в граммы, так что девушка почти минуту пялилась на формулу, пока вдруг не сообразила, где ошиблась. Дальше пошло как по маслу. Когда подошло время ланча, Эберт уже разобралась и с химией, и с физикой, и была почти на середине теста по географии, который к ее изумлению оказался совершенно простым. Учеба явно окупилась. Наконец, положив карандаш, девушка размашисто потянулась. «С этим тоже все, миссис Адиль. Отлично, Тейлор», — поздравила ее женщина. «Пока ты прекрасно справляешься», — остановив таймер, учительница посмотрела на часы, на 3 минуты раньше срока. «Ты опережаешь график. До ланча осталось всего 10 минут. Так что можешь уже идти. Пожалуйста, будь здесь без 5 часов. Хорошо, миссис Адиль, легко согласилась девушка, встав и подхватив рюкзак, закидывая его на плечо. Спасибо, скоро увидимся. Покинув комнату, она направилась прямо в кафетерий. Так же, как и все утро, звонок прозвенел как раз, когда Тейлор была у входа. Толкнув дверь, девушка огляделась, затем подхватила поднос и наполнила его едой, как раз перед тем, как поток студентов со смехом и болтовней заполнил большую залу за ее спиной. Внезапно стало очень оживленно. Слегка нервничая, Тейлор снова огляделась и немного успокоилась, убедившись, что никто, кажется, не нацелился на нее. Покачав головой на бессознательное действие и распрямив почти инстинктивно сутулившиеся, когда она попала в огромную толпу сверстников, плечи, Эберт сделала вдох, затем принялась отбирать разные кусочки со стоек с горячим и холодным. В какой-то момент парень позади наступил на кончик ее хвоста, заставив рефлекторно выдернуть его из-под ботинка. Пацан споткнулся, но сразу повернулся и толкнул парня сзади, начав весьма добродушную потасовку, почти сразу утихшую. Тихонько посмеиваясь над собой, Тейлор закончила собирать поднос. Показав полученный пропуск женщине в конце, буравящей свои владения взглядом, девушка удостоилась кивка и принялась высматривать стол. Найдя пустой, Эберт присела и принялась неторопливо есть, наслаждаясь гамбургером и фри. Как Мэнди и говорила, они были превосходны. Теперь, когда первоначальная суета спала, Тейлор с любопытством оглядывалась, потягивая воду. Она легко различила в зале различные компании, зону черлидеров, футбольных качков, ученых-гиков и так далее, точно как в Уинслоу. Впрочем, была разница в том, что здесь племенные границы были на удивление подвижными, люди постоянно перемещались между ними и не было никаких явных признаков потенциального конфликта. Разумеется, случались дурацкие выходки, но в зале с примерно 300 подростков ее бы скорее удивило их отсутствие. Однако Тейлор нигде не видела издевательств и всеобщей озлобленности, характерной для Уинслоу, да и активность банд определенно отсутствовала. Не было никаких тайных сделок по углам, никаких членов АПП или империи, таращащихся друг на друга в угрожающих позах, никакого неизбежного насилия. Это спокойствие почти нервировало. «Кажется, со мной что-то не так», — со смешком сообщила Варге девушка. «Нехватка угроз заставляет чувствовать себя под ударом. Ничего удивительного, к сему дню у тебя развились условные рефлексы и недостаток доверия ко всем, кроме очень узкого круга людей. Я бы сказал, со временем в подобном окружении ситуация исправится», — отозвался тот голосом, полным веселья и удовольствия. «Узкий круг», — фыркнула Тейлор. «Да уж, скажу, круг узкий, двое, ты и папа». «Благодарствую, мозг», — хмыкнул демон. «Полагаю, со временем он увеличится». Она заметила высокую, очень красивую блондинку в центре группы почти таких же симпатичных девушек в словно бы предназначенной для них секции, вместе со сравнительно невзрачной брюнеткой, уткнувшей нос в книгу с таким видом, словно ей неуютно. В легком шоке Тейлор опознала Викторию Даллан, или, в образе Кейпа, Славу, окруженную свитой и смеющуюся над чем-то, что только что сказала другая девушка. Более низкая, не такая фигуристая брюнетка подняла взгляд, вздохнула и, покачав головой, вернулась к чтению. Тут Тейлор сообразила, что это должна быть Эми Даллан, сестра Виктории, известная целительница Панацея. Небрежно окинув их взглядом, Эберт запомнила приметы и продолжила осматриваться. По ту сторону отряда столов рыжеволосый парень с оживленным видом пересказывал плохой и довольно непристойный анекдот двум приятелям, смотрящим на него со смесью веселья и смирения. Добравшись до кульминации, звучавшей как «И пингвин говорит, нет, честно, это мороженое», парень на вид где-то 16 лет рассмеялся. Один из его компаньонов застонал, помотал головой, а другой ухмыльнулся. Тейлор, слышавшая всю историю и нашедшая ее в чем-то забавной, спрятала улыбку. «Деннис, это было отвратительно», — заявил стонавший парень, массируя переносицу. Рыжий Деннис пожал плечами, все еще усмехаясь. «А я думаю, смешно. Ты всегда думаешь, что твои шутки смешные», — вздохнул парень повыше. Он напоминал латиноамериканца и был довольно красив, решила Тейлор, следя за ними уголком глаза. «Поверь, как правило, это не так, Карлос, ясно же, что у тебя чувство юмора с дефектом», — хихикнул Деннис и повернулся к мальчику напротив, который слушал их, листая какой-то технический журнал. «Крис, можешь смострячить ему новое?» Темноволосый парень с улыбкой покачал головой. «Увы, сейчас уже к этой модели запчасти не достать, она устарела», — фыркнул он. Карлос раздраженно смотрел, как Деннис снова взрывается хохотом. «Вы два придурка», — вздохнул юный Латинос. На хохот его слова никак не повлияли. Улыбнувшись про себя этому эпизоду, Тейлор продолжила осматриваться. Ее обдало запахом из недавнего прошлого. Эберт повернула голову и увидела Мэнди с еще одной девушкой, китаянкой с длинными черными волосами, в нескольких футах от стола. «Привет, Мэнди», — повысила она голос, заставив девушку оглянуться и с улыбкой потащить подругу к ее столику. «Привет, Тейлор, как тесты? Довольно прилично, удовлетворенно ответила Тейлор. Сделала 7 до ланча, и миссис Адиль сказала, что осталось еще 4. Английский, история, информатика, биология. Если повезет, управлюсь к половине третьего. Недурно. Хотя столько тестов жутко много для одного дня, Мэнди присела, пристроив на стол полный суши роллов под нос и указала на стул подруге, стоявшей с несколько неуверенным видом. Это Люси, мой лучший друг. Люси, Тейлор Эберт. Она переводится из Уинслоу. Похоже, там действительно настолько паршиво, как нам говорят. Привет, Тейлор, застенчиво поздоровалась Люси. Рада познакомиться. И я, улыбнулась Тейлор, и, повернувшись обратно к Мэнди, продолжила. Тесты были очень простые, не как заключительные в конце года. Просто чтобы проверить имеющиеся знания. Наверное, у Уинслоу другой учебный план, что меня в общем-то не удивляет. Не говоря о том, что у меня были проблемы там, которые несколько мешали учебе. Я неделю корячилась как чокнутая. Помогло? Тихонько спросила Люси с интересом, снимая крышку с чего-то похожего на холодный куриный салат. Тейлор кивнула. Вроде да, пока никаких серьезных проблем не было. По-моему, с математикой порядок, нормально с физикой и химией не так плохо, как я ожидала, с географией. Думаю, с английским тоже будет окей. Мама была преподавателем языка в университете. Была, обратила внимание Мэнди. Тейлор вздохнула. Она умерла несколько лет назад. Прости, Тейлор, поморщилась брюнетка. Не дергайся, отмахнулась та вилкой. Ты не виновата. Взрыв хохота со стороны, где по-прежнему тараторила Виктория Далла на каких-то модных штучках, в которых Тейлор не разбиралась, заставил всех троих оглянуться. Вики опять несет, хихикнула Мэнди. Знаешь ее? Все знают Вики Даллан. Безмятежно улыбнулась Люси. Она не из незаметных или стеснительных. Вижу, усмехнулась Тейлор, наблюдая, как девушка внезапно взмыла на 6 дюймов и, кажется, даже не заметила. Одна из подружек ткнула ее под ребра, и Даллан приземлилась, приняв на мгновение смущенный вид. Мэнди рассмеялась. Вот всегда она так забывается, порхает вокруг, а учитель яростно сверлит ее взглядами. Никаких полетов в школе. По крайней мере, со времен великого взрыва капустного салата в 2010-м. И захихикала под озадаченным взглядом Тейлор, после чего продолжила историю, над которой все три девушки скоро безумно смеялись. В ней был весь кафетерий, задыхаясь, выдавила Мэнди сквозь смешки. Два человека из персонала уволились, а одному понадобился месяц терапии. Наверное, он по сей день бледнеет при виде капусты. Так не бывает, фыркнула Тейлор, тряся головой. Так оно и было, клянусь, торжественно подняла руку брюнетка. Богом клянусь, вообще она милая, хихикнула Люси, но не знает, когда остановиться, или как, так что подобные штуки порой случаются. Очевидно, когда она носится вокруг как слава, все еще хуже, она погружается в драку, вообще таким не заморачиваясь. К счастью, она достаточно крепкая, чтобы до сих пор выживать, но это может быть несколько дороговато. Слышала, что у них произошло с Убером и Элитом где-то пару недель назад, весело осведомилась Мэнди. Вообще-то даже видела, ухмыльнулась Тейлор. Выбралась на улицу с папой, и мы получили места в первом ряду на все шоу. Было забавно, девушка покосилась на Вики, которая слушала свою сестру и мотала головой. Она вляпалась со всего размаху. Убер сыграл на ней как на барабане. Обожаю его голос, улыбнулась Люси. Кое-что из их с Элитом выходок полная фигня, но много действительно прикольных штук, и незаконных, вставила Мэнди, но прикольных. Деннис и Крис за своим столом продолжали подкалывать Карлоса на тему, о которой он, судя по выражению лица, явно жалел, что проболтался. Рыжий пацан громко рассмеялся, заставив Мэнди обернуться. Мальчишки, Деннис забавный, но никогда не затыкается, порой это раздражает. Проследив за ее взглядом, Люси поинтересовалась, а где еще один? Дин, обычно эти четверо не разлей вода. Мэнди повертела головой и показала. Он там, только что вошел, движется к Вике. Они посмотрели, как довольно высокий молодой человек подошел и привлек внимание блондинки, которая извинилась и негромко заговорила с ним. Тейлор обратила внимание, что сестра Вики тоже наблюдала за ними с раздосадованным чем-то видом. Шмыгнув носом, девушка огляделась, столкнулась взглядом с Тейлор и опустила глаза, снова уткнувшись в книгу. «Бедная Эми», — вздохнула Мэнди. «Тихоня такая, этой девчонке необходимо немного радости в жизни. Все, чем она занята, это школа и больница». Молодой человек, разговаривавший с Вики Даллан, сердито вскинул руки, затем неохотно кивнул, отчего блондинка просияла улыбкой и поцеловала его в щеку. Наблюдающая за этим Люси хихикнула. «Опять выпрашивает что-нибудь дорогое», — тихонько сообщила она. «Его семья богата, и она более чем счастлива помочь с этим справиться». Юноша отошел и сел с тремя друзьями. Деннис немедленно насел на него, заставив потянуться и выдать подзатыльник. Рыжик сделал вид, будто ему больно, надулся, но спустя 10 секунд уже рассказывал новый анекдот. «Как я сказала, не затыкается никогда», — рассмеялась Мэнди. «Эй, а вы слышали про нового кипа?» — неожиданно переключилась Люси, возясь со своим телефоном. На Ютьюбе выложили новое видео с ней. «Новый кейп?» — с любопытством переспросила тему Тейлор. Собеседница восторженно кивнула. «Ага, ее засекли гуляющей по даунтауну во вторник ночью около 10. Тейлор вдруг посетила чувство, что ей известно, что будет дальше. Вроде бы ее имя Сауриал», — продолжала Люси. «Так и знала», — прокомментировала мысленно Тейлор. Напарник хихикнул. «Смотрите, она гигантская ящерица», — девушка развернула к подругам свой телефон, вытянув шею, чтобы тоже видеть экран. «Чешуя и все такое. Можете себе представить, на что похоже иметь здоровенный хвост, который везде за тобой тащится?» «А да», — рассмеялась Тейлор, — «к этому удивительно быстро привыкаешь». Варга излучал веселье. Они вместе просмотрели видеоролик, показывающий, как Тейлор в облике девушки-ящера идет по тротуару, после чего заходит в магазин. «Вообще-то, довольно симпатичная», — озвучила мнение Мэнди по окончании короткого клипа. «Я бы хотела увидеть ее при более ярком свете. Кажется, эти чешуйки были синие, как и те перья на голове». Люси перевернула телефон и внимательно всмотрелась в экран. «Я подумала, что это волосы. У ящериц нет волос», — пожала плечами ее подруга. «Тогда это должны быть перья?» «Ну так мне кажется», — твердо ответила Мэнди. «Мне тоже». Тейлор переполняла огромное удовольствие. Она решила, что скоро Сауриал обязательно выйдет погулять при свете дня. Бросив взгляд на часы, Мэнди вздохнула. «Ну, полагаю, пора снова грызть гранит науки. Без 10 часов, несколько озадачено, время в удивительно хорошей компании двух новых знакомых пролетело куда быстрее, чем она ожидала». Тейлор подняла глаза на часы на дальней стене и увидела, что действительно время. Поспешно допив воду, она вскочила на ноги. «Черт, мне пора бежать. Приятно было познакомиться, Люси, и увидеться, Мэнди». Тейлор была в полном восторге от ланча. Она уже несколько лет не общалась так с другими подростками и даже не представляла на самом деле, сколько теряет. Девушка махнула рукой и быстро пошла прочь, пройдя мимо стола, за которым четверо парней уже обсуждали кого-то по имени Колин и насколько тому надо научиться смеяться. Эберт притормозила, осторожно повела носом, почуяв знакомый запах, который не ожидала встретить здесь и, покосившись, увидела, как Дин уставился на нее, не донеся вилку до рта. Его глаза расширились, ее сузились, и после долгой паузы девушка продолжила движение. Дин Стэнсфилд уставился вслед высокой стройной брюнетке, выходящей из кафетерия, скользя между столами с впечатляющей грацией. Денис тут же пощелкал пальцами у него над ухом, отчего юноша дернулся. Ответил на пропущенный вопрос и продолжил медленно есть. Голову его заполняли мечущиеся мысли. «Да мать их всех за ногу», — яростно размышляла Тейлор по пути назад в комнату тестирования. «Это был рыцарь, и я точно уверена, он меня как-то узнал, я почуяла. Мы были осведомлены, что стражи уже пребывают в этой школе, мозг», — мягко произнес Варга. «Было лишь вопросом времени, когда же ты их распознаешь. В конце концов, тебе довольно лишь одной встречи, и запах выдаст их вне зависимости от облачения. Он же тебя узнал, вероятно, в силу своей способности читать эмоции. Я бы предположил, что чей-то эмоциональный фон очень напоминает отпечатки пальцев для любого, кто способен воспринять его. И что нам делать?» «Ничего. Пока. Пока что здесь нет угрозы, а если верить словам Висты, эти их неписанные правила не дозволяют рассказать кому-либо о том, что он подозревает или знает. А если расскажет, папа может быть в опасности». Тейлор одновременно была обеспокоена и в ярости. «Если он так поступит, не останется и следа от тела, что прошло пищеварительную систему Варги. Нам не требуется пища подобно людям, но никто не говорил, что мы не способны есть». То, что это предложение было встречено всего лишь задумчивым кивком, отлично демонстрировало состояние девушки. К тому моменту, как она вернулась в кабинет 906, Тейлор успокоилась до состояния смертельной ледяной решимости. Это должно было помочь ей с памятью, если ничто другое не сработает. Глава 15. Результаты празднования. В последний раз положив карандаш поверх теста по биологии, Тейлор расслабилась. Настроение вернулось к отметке весьма бодрое, в точности как до момента, когда мир в лице Дина Стэнсфилда подложил ей здоровенную свинью. Однако беспокойство все еще теплилось где-то на заднем плане, в малой, хищной частице сознания девушки, готовой сделать все необходимое для безопасности папы и гордой этим. В остальном дела шли хорошо, даже несмотря на то, что Эберт была уверена, что справилась с последним тестом не так хорошо, как надеялась. Если повезет, остальные тесты перевесят любые низкие оценки, поэтому я закончила, миссис Адиль. Остановив таймер, учительница с улыбкой встала из-за стола. Прекрасная работа. К тому же на полчаса раньше срока, впечатляюще. Ладно, сейчас взглянем. Женщина приняла бумаги и начала проверку, а Тейлор сходила за новой бутылкой и принялась потихоньку подтягивать воду. После ланча она сделала только один перерыв на поход в туалет в компании учительницы, дожидавшейся ее в коридоре, и скоро ей понадобится еще один. Следующие несколько минут прошли в тишине, нарушаемой только скрипом ручки миссис Адиль, пока та не кивнула удовлетворенно и прервалась. «Великолепно! У меня были большие надежды, и ты, дорогая, их, кажется, оправдала», женщина ответила на улыбку Тейлор. Затем быстро собрала все 11 тестов с результатами в папку, закрыла ее и поднялась из-за стола. «Тейлор, прошу за мной». Подхватив рюкзак, девушка последовала приглашению, направившись за учителем в административное крыло. К тому моменту, как они добрались, Мег как раз вернулась в кабинет и, остановившись на звук шагов, повернулась, широко улыбнувшись. «Ну, Тейлор, как прошло?» — бодро поинтересовалась она. «Вроде хорошо, Мег», — отозвалась девушка, покосившись на стоящую рядом учительницу. Та не сказала ни слова, только едва заметно кивнула. «Хорошо, хорошо, отличные новости. Надеюсь, тебе понравится у нас в Аркадии», — снова просияла улыбкой секретарь с неподдельно счастливым видом, затем исчезла в кабинете. Миссис Адиль тихо хихикнула. «Наша Мег та еще штучка, но чрезвычайно хороший секретарь и приятный человек». Открыв дверь с табличкой «Заместитель директора Хауэлл», она пропустила Тейлор внутрь и вошла следом. По ту сторону закрывшейся двери оказалась комната ожидания с полудюжиной стульев и еще две двери. Одна была распахнута, открывая вид на чернокожую женщину далеко за 30, что-то печатавшую на компьютере в невероятном темпе. Стук клавиш напоминал приглушенную автоматную очередь, очень знакомый звук для нынешней Тейлор. Вторая была закрыта. «Тейлор, подожди, пожалуйста, здесь, это ненадолго». Постучавшись в закрытую дверь, учительница ее открыла и просочилась внутрь, не дожидаясь ответа. По ту сторону раздалось бурчание голосов. Тейлор нарочно не стала вслушиваться, хотя это потребовало волевого усилия. Время девушка решила убить, раскладывая по полочкам множество запахов в этом месте, с веселым интересом выделив след парнишки Стэнсфилда. Он точно не раз сидел в этом самом кресле. Менее чем через 5 минут дверь снова открылась и вышла миссис Адиль. «Тейлор, замдиректора готова тебя принять». В ее руках больше не было папки с тестами. Спокойно улыбнувшись, учительница добавила: «Ты прекрасно справилась, дорогая. Не смотри так обеспокоенно. Все получится. Так обычно и происходит раньше или позже». Дернув ртом в благодарной усмешке, Тейлор поднялась, отряхнулась и оправила одежду, потом сделала глубокий вдох и вошла во внутренний кабинет. «Присядьте, пожалуйста, мисс Эберт», — сказала выглядящая явно на своем месте светловолосая женщина за большим столом, не глядя указав на кресло напротив, заканчивая читать документ, в котором Тейлор опознала свой тест по основам математического анализа. Девушка послушалась.